Дорогой друг, сегодня ты перед выбором, и тебе предстоит сегодня сделать решающий шаг к Господу. Но этот шаг будет самым блаженным в твоей жизни. Он превзойдет все. Это нужный шаг для тебя. Стихотворение. Моя душа одним долгие стенала, под тяжестью пороков и грехов, и с робостью сознания призывала: освободись от дьявольских оков. Но я был глух, лелеял я иное, мечты и славы, гордый идеал, мир обольщая предлагал порою нечистых грез отравленный бокал. И я погиб, как гибнут миллионы в грехах страстей, с проклятием на устах, с сожженной совестью, с Творцом неперемиренной, с тоской бездонную о вечных небесах. О, участь жалкая, влачить существование вдали от Бога, проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознания, что мог спастись, но сам не захотел. Но добрый Бог всесильной рукой снял с моих глаз неверие пелену. Дела мои предстали предо мною, и я узнал греха и зла цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасения, она полна истоком новых сил. Любовь Христа так ласково и нежно, как чистых вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой душа моя бессмертная полна. Аминь.